Глава 7. 15 октября 1720 года. Полдень. Диего наблюдал за Франциско. Для него он был самым элегантным мужчиной во всей Европе. Тот сидел, положив одну руку на набалдашник трости в виде головы льва, а в другой вертел бокал с ликером. Потом он перевел взгляд на Альфреда, который устроился поближе к камину и грел ноги. Друзья прибыли в Костомар сразу после полудня, чтобы разделить с ним трапезу и остаться на следующий день на празднование. Оба они добрались без приключений, если не считать нескольких особо грязных участков на дороге. Альфредо Карьон, барон де Агуас Дульсес, всегда был большим другом семьи и его лично. Ему было около 50, и из-за этой разницы в возрасте он всегда был для Диего как старший брат. Их родители тесно дружили еще со времен Габсбургов и считались в свое время самыми известными семьями при дворе, несмотря на сильную несхожесть темпераментов. Дон Бернардо, отец Альфреда, был любителем выпить и сторонником телесных наказаний. Поэтому его сын в детстве обычно искал защиты у отца Диего. Сын унаследовал спокойный характер матери, мягкой женщины, склонной договариваться и прислушиваться к советам. Увлекающийся политикой, Альфредо все это время критиковал безинициативность испанского двора на европейской арене. Франциско и Диего слушали его, но при этом оба уже подавали признаки скуки. Альфредо, как всегда, не замечал этого. Поражение Испании от европейской коалиции — верный показатель расстановки сил, установившейся на континенте, и слабости испанского двора, — говорил он. Достаточно обратить внимание на позорное Гаагское соглашение, по которому вся Европа с вопиющей несправедливостью нарушает права короля Филиппа. Диего ничего не ответил, а лишь кивнул. «Альфредо, дорогой, не думаю, что мы можем исправить это из Костомара», — недовольно заметил Франциско. «К тому же я голоден. Давайте поедим». Он положил Диего руку на плечо, и они втроем направились в столовую. «Я так понимаю, твоя матушка и маркиз де Сота к нам не присоединятся?» «Нет. Они предпочли отправиться в Мадрид. В театре «Принц» в 5 дают представление. Человек, околдованный силой Антонио де Саморы». «Как тебе, маркиз?» — неожиданно спросил Альфредо. Диего пожал плечами, и все трое вошли в столовую, оживленную голубыми с золотом тонами полотна эпохи Кальбера, подарка короля Филиппа, которая так нравилась Альбе. «Мы с ним едва обменялись парой слов. Но у меня такое ощущение, что он не типичный представитель знати, который желает заслужить мое доверие ради каких-то благ», — объяснил Диего. «Он уже 2 года приятельствует с моей дорогой матушкой, но ни разу не настаивал на приезде в Костомар». Они устроились за столом, где прислуга уже расставила серебряные и золотые приборы, которые он лично несколько лет назад заказал известному мастеру Полю де Ламери, ювелиру английского короля, во время своих редких поездок в Лондон. Приборы, разложенные в идеальном порядке, дополняли один из превосходных сервизов из мейсонского фарфора, привезенный из Саксонии и специально изготовленный с клеймом Костомара. Сеньор Элькиса в окружении управляющего, сеньора Магера и камердинеров с помощниками ожидал сигнала к подаче блюд. Диего подождал, пока друзья рассядутся, потом жестом приказал подавать бульон и взялся за салфетку. Альфредо развернул свою и повязал ее на шею, чтобы уберечься от брызг. Затем, продолжая беседу о маркизе, сообщил, что при дворе поговаривают о его доверительных отношениях с первенцем короля, Луисом де Бурбоном. «По имеющимся у меня скудным сведениям», — сказал Франциско, который ограничился тем, что положил салфетку на колени, — «у него было не очень много амурных приключений, и...» Тут он прервался. От супницы исходил тончайший аромат. Он вдохнул и ощутил множество запахов, которые гармонично сплетались в идеально подобранный букет. Он узнал запах гвоздики и свежей петрушки, которые оттеняли небольшие порции только что испеченного пшеничного хлеба, разрезанного на ломтики и обжаренного на свином сальце. Склонившись над тарелкой, он увидел, что друзья делают то же самое, насыщаясь жаром консоме. Казалось, даже сеньор Илькиса, сеньор Магер и камердинеры с помощниками с трудом сдерживали желание наброситься на еду. Не говоря ни слова, Диего набрал ложку супа и, подув пару раз, пригубил, не дожидаясь, пока Альфредо, как обычно, благословит пищу. Будто божественный эликсир разлился у него во рту. Он ощутил смешение тончайших вкусов — корицы и крошеных яиц, медленного огня дров, мяса домашней птицы, вовремя добавленной соли и дополнявшей блюдо нотки миндаля. Ему даже удалось различить легкое послевкусие выдержанного овечьего сыра. Никто из присутствующих не вымолвил ни слова. Потрясенные, они только вкушали этот суп из птицы ложка за ложкой, будто таинственный нектар, похищенный у олимпийских богов. Когда они закончили, Альфредо произнес молитву во славу Всевышнего, благодаря его за столь изысканное блюдо. Диего, как всегда, после смерти Альбы не стал восхвалять Господа, хотя его желудок и испытывал благодарность за лучшее консоме из тех, что ему когда-либо доводилось пробовать. Потом подали вертела с жареными до золотистой корочки молодыми голубями в панировке из хлебных крошек, перца и желтка. Герцог попробовал мясо. Оно таяло во рту, словно горячее масло, и обладало тонким изысканным вкусом. Он поднял глаза и, отрезая новый кусок голубя, посмотрел на друзей, которые издавали тихие стоны удовольствия и всем своим видом выражали удивление и удовлетворение. Диего сам был совершенно поражен тем, что его кухарка смогла добиться такого уникального вкуса. Они с отцом не были гурманами. Исключение составляло лишь вино, которое их научили ценить. После этого подали жареную утку, украшенную поджаренными ломтиками пшеничного хлеба и сбрызнутую айвовым соусом. Герцог замер в ожидании, думая, что сложно превзойти то, что они уже отведали. Однако ощутил сильное наслаждение, сладкое и вызывающее, от которого у него вырвался легкий вздох. Как могло это мясо источать столь изысканный аромат? Диего молча пытался дать название этому наслаждению. И, наконец, в тот момент, когда он смаковал нежнейшие кусочки утки, ему на ум само собой пришло слово «аристократическое». Он почувствовал вкус лука, сочной утиной рульки со специями, сахаром, вином и уксусом, корицей и айвой, которые превращали соус в нечто божественное. Вдохнув нежно-сладковатый запах, его светлость посмотрел на своих собеседников, которые притихли и сосредоточились на своих тарелках. Диего было забавно наблюдать, как сеньор Илькиса, внимавший в глубине зала каждому его сигналу, делал легкое глотательное движение, отчетливо представляя себе вкус мяса, от которого шел такой изумительный запах. Рядом с ним сеньор Магер непроизвольно раздувал ноздри, пытаясь уловить витавшее по всему залу божественное благоухание. Камердинеры и их помощники переглядывались, плотно стиснув зубы и сдерживая внезапно разыгравшийся аппетит. Разговоры за столом перешли в легкие вздохи, которые сопровождали очередной приправленный в рот кусок утки и едва слышные возгласы восхищения соусом из айвы. Вслед за последней сменой блюд, по знаку сеньора Илькисы, сеньор Магер с остальными слугами заменили фарфор на чайный сервиз из миланской керамики и принесли чистый комплект салфеток из тонкого полотна. Подали несколько чаш с натильей на сливках, к которой прилагались свежеиспеченные вафли и лепешки с сахаром и корицей. Диего украдкой пригляделся к обоим друзьям, которые, едва заметно облизнув губы, безмолвно ожидали нового сюрприза. Еще до подачи десерта главный дворецкий сообщил, что кухарка приготовила два разных варианта — на козьем молоке и на миндальном. Отведав их, Диего вынужден был признать, что никогда не пробовал такого воздушного заварного крема, нежнейшего, со вкусом свежего желтка, не слишком густого, в меру сладкого, как и любое блюдо на этом обеде. Движимый любопытством, он жестом приказал дворецкому подойти. «Сеньор Илькиса, скажите», — прошептал он ему на ухо, — «это готовила сеньора Искрива?» Дон Мелькиадес поднял бровь, пытаясь найти ответ. «С вашего позволения, думаю, было бы лучше, если бы вы поговорили об этом с Доней Урсулой. Она настояла на том, чтобы лично обсудить это с вами», — наконец проговорил он. «И я из уважения к ее просьбе согласился». Диего кивнул, не очень понимая, почему дворецкий предпочел, чтобы ключница вместо него объясняла такие вещи. Но ему было достаточно, что они между собой договорились. «Позовите сеньору Берингер, я желаю поговорить с ней», — приказал он, пока его друзья утирались салфетками, со смехом утверждая, что они еще никогда так не чревоугодничали. Дон Мелькиадес сделал вид, будто обдумывает ответ, а потом, демонстрируя свои безупречные манеры, наклонился к уху герцога. «Боюсь, Донья Урсулы нет на месте, ваша светлость. Она весь день отсутствует именно в связи с этим», — уточнил он. Диего посмотрел ему в глаза и приказал, чтобы сеньора Берингер зашла к нему, как только вернется. Потом улыбнулся про себя, довольный трапезой, в то время как Франциско сыпал комплиментами в адрес повара. Герцог пригласил обоих друзей пройти в библиотеку, выпить хереса и выкурить по гаванской сигаре. По пути в библиотеку Диего поймал себя на мысли, что его мучает неудержимое любопытство. Кто же из его слуг мог приготовить подобную ангельскую усладу? 15 октября 1720 года. После полудня. Наконец-то удача улыбнулась ей. С облегчением сказала себе Амелия, сидя в галерее для женщин в театре «Принц» с маленькой подзорной трубой и одетая в лучшее выходное платье. Разглядывая публику, она заметила балкон герцогини Риасека. Донья Мерседес находилась там со своими камердинерами, лакеем и двумя лейтенантами личной гвардии Костомаров. Герцогиня сидела рядом с маркизом де Сотто и Кампомединой, доном Энрике де Арконой, рассудительным, не склонным к скандалам кабальера, которому Амелия была безмерно благодарна. Без его участия ее сегодняшние намерения имели бы мало шансов на успех. Девушка присмотрелась к нему и нашла его пьяняще привлекательным. На губах маркиза играла соблазнительная улыбка. В глазах читался ум, привыкший скрывать собственные мысли и разгадывать чужие. Амелия развлекалась, представляя, каково это — соблазнить мужчину, такого искушенного в придворных интригах. Хотя по-настоящему интересовал ее не он, а дон Диего де Костомар. Ходили слухи, что герцог еще не забыл свою жену, хотя со дня ее смерти прошло 9 лет. «Мне нужен богатый и влиятельный муж», — с надеждой сказала она себе. «А ему нужна новая жена?» Она это прекрасно знала, поскольку несколько лет назад ее отец и донья Мерседес де Костомар, старые знакомые по приемам при дворе, вели разговор о браке. Герцогиня-мать в отчаянных попытках найти молодую особу, способную заставить ее сына забыть о своем горе, перебрала дочерей самых знатных семейств. Все они потерпели неудачу, и тогда, 6 лет назад, донья Мерседес, пользуясь дружбой с отцом Амелии, пригласила девушку на выданье к себе в Костомар на все лето. Там она установила хорошие отношения с матерью и сыном. И хотя ей не удалось растопить сердце герцога, она верила, что смогла, в отличие от других, заставить его забыть о своей беде. Во всяком случае, за те несколько месяцев он несколько раз при ней улыбнулся. «Я убеждена, дорогая, что если бы не переполняющая его сердце боль, он выбрал бы вас», — сказала донья Мерседес в конце того лета 6 лет назад. «Даже и не знаю, что мне делать. Возможно, стоит подождать лучшего момента». Но этот момент так и не настал ни для нее, ни для дона Диего. Да и жизнь Амелии уже не была такой, как прежде. Поэтому, когда она оказалась в бедственном положении в Кадисе, ее подруга, Вероника Саласар, единственная, кто не бросил ее, напомнила ей об этой короткой попытке в прошлом и о возможностях, которые открывались в связи с замужеством в будущем. Как же она была ей благодарна! «Дорогая, мой хороший друг, дон Энрике де Аркона, говорит, что встречал герцога на нескольких приемах», — сообщила подруга. и уверяет, что, скорее всего, сердце Дона Диего уже открыто для новой любви. Ему это доподлинно известно, поскольку он приятельствует с Доней Мерседес, его матерью. «Приехать в Костомар было бы пределом мечтаний в моем сегодняшнем положении», — ответила Амелия. «Но я не вижу никакой возможности сделать это без приглашения». «Если желаешь, я могу попросить содействия у маркиза. Возможно, он сможет устроить встречу в Мадриде, которая будет выглядеть как случайная, и посодействовать твоему возвращению на ежегодные празднования в имении», — предложила та. «Амелия, очень даже вероятно, что твое появление окажется весьма кстати. В конце концов, только тебе удалось хоть немного растопить его сердце». «Отчаяние вынуждает поверить в то, что невозможное возможно», — сказала себе Амелия, и попросила подругу замолвить за нее словечко перед маркизом, но не сообщать ему о ее перипетиях в Кадисе. Вне всяких сомнений, Дон Диего был ее единственным и лучшим вариантом. Ей было прекрасно известно, что при дворе короля Филиппа слишком велика конкуренция между желающими вступить в брак с аристократами, и слишком много политических интриг, чтобы она могла найти достойного мужа. Но герцог перестал быть желанной добычей для дам на выданье. Он уже слишком много лет не числился среди влиятельных придворных, несмотря на то, что оставался одним из любимчиков короля. Поговаривали, будто его величество во время приступов меланхолии писал ему письма, прося совета, поскольку оба они лишились своих жен. Но только и всего. Ответ маркиза не заставил себя ждать. Она встретится с Доней Мерседес на вечернем представлении, которое состоится в Театре Принц 15 октября. Место на ее имя уже заказано и оплачено. Кроме того, маркиз не только был готов помочь ей из-за своей дружбы с Вероникой, но и уверял, что если Амелии не удастся получить приглашение в Костомар, они с матерью смогут разместиться на любое необходимое время в его личном имении. Поэтому сейчас Амелия сидела в театре, зная, где должны сидеть маркиз с герцогиней. В волнении она отвела взгляд и стала молиться, чтобы слухи о ее кадисских злоключениях еще не дошли до столицы, иначе ее будущее будет навсегда скомпрометировано. После спектакля Амелия сразу же покинула свое место, чтобы как бы случайно попасться на глаза Доне Мерседес, как они договорились с маркизом. В вечернем свете она дожидалась подходящего момента в условленном месте на левой стороне Калье дель Принципе. Встав на носочки, она пыталась разглядеть герцогиню в толпе, но тут неожиданно мужской голос назвал ее по имени. Она предположила, что это маркиз, которому было известно ее местонахождение и который уже знал ее в лицо. Она обернулась с безупречной улыбкой, которая резко застыла на ее лице. Перед ней стоял кадисский знакомый отца, Дон Арасио дель Валье, продавец специй, чье брюхо в размерах не уступало его тщеславию. «Какое удовольствие встретить вас здесь!» — сказал он, приглаживая усы. «Я тоже очень рада, Дон Арасио!» — лаконично ответила она, моля Всевышнего о том, чтобы он не был в курсе ее злоключений. «Как жаль, что я встретил вас только сейчас, дорогая!» — сказал он. «Я уже отправляюсь в Кадис». «Да, очень жаль», — обронила она с лучшей из своих улыбок, тем временем в страхе высматривая в толпе лицо маркиза или Дони Мерседес, опасаясь, что они вот-вот появятся. «Иначе мы могли бы спокойно поговорить». «Конечно, дорогая», — ответил он и немного подошел к ней, пряча в усах похотливую улыбку. «Уверен, что мы могли бы тогда сойтись поближе». И когда эта жаба положила на ее руку свою лапищу, ее охватила паника. «Он в курсе», — подумала бедняжка. «Я пропала». Амелия инстинктивно отступила, не в силах отвести застывшего взгляда от его волосатого лица с блестящими мясистыми губами. Его прикосновение было для нее невыносимо, и девушка попыталась вызволить руку, но он не отпускал. Она почувствовала себя в ловушке и стала слабо сопротивляться, как вдруг чья-то трость сильно ударила по руке жабы. От боли он отступил на шаг, и какой-то кабальеро встал перед ней, чтобы укрыть ее за своей спиной. «Сеньор, вы не понимаете, когда дама возражает против вашего присутствия?» — спросил он с поразительным спокойствием. «Я не потерплю, чтобы меня безнаказанно били», — гневно произнес Дон Орасио. «Могу я знать, к кому обращаться за сатисфакцией?» «Конечно, сеньор. Позвольте прояснить ситуацию», — сказал кабальеро, почти вплотную подходя к нему. «Я Дон Энрике де Аркона, маркиз де Сота, а эта сеньорита, которой вы не давали проходу, находится под моей защитой». Щеки Дона Орасио мгновенно сдулись, а глаза, утратив блеск, наполнились рыболепной трусостью. «Конечно, конечно, это было недоразумение, сеньор». Дон Энрике не произнес больше ни слова, а просто бросил на него суровый взгляд, и Дон Орасио, поспешно попрощавшись, затерялся в толпе. Донья Мерседес, которая все это время держалась на расстоянии, наблюдая за сценой под защитой двух своих лейтенантов из личной охраны Костомара, лакеев и камердинеров, обняла ее и, посетовав на то, как сложно теперь встретить настоящего кабальера, спросила, как она себя чувствует. «Превосходно», — ответила Амелия. «Я так рада видеть вас, да еще и в такой прекрасной компании», — добавила она, посылая благодарный взгляд маркизу. «Да нет же, дорогая, вы себе не представляете, сколько я про вас говорила и как скучала по вам. Позвольте...» И она представила Дона Энрике как одного из самых остроумных кабальеров во всем Мадриде. И Амелия позволила ему взять свою руку в шелковой митенке и поцеловать по всем правилам этикета. «Рада познакомиться», — сказала она, сделав легкий реверанс и, наклонив голову, соблазнительно улыбнулась ему. «Это я очень рад». Герцогиня-мать испытала прилив искренней радости и так же любезно, как в былые времена, не приминула пригласить Амелию в Костомар, погостить столько, сколько пожелает, или хотя бы до окончания ежегодных празднований в имении. Та, следуя правилам этикета и вопреки своим собственным желаниям, отказалась под одобрительный взгляд Энрике де Арконе. «Я не могу допустить, чтобы, будучи в Мадриде, вы были вынуждены останавливаться на постоялом дворе», — возразила Донья Мерседес, следуя традициям испанских грандов. «Самое время немного оживить женским присутствием скорбный дворец моего сына». С этого момента и до самого приезда в Костомар время, несмотря на значительное расстояние, пролетело незаметно, в основном благодаря присутствию маркиза и его взглядам. Амелия лишь мимолетно отвечала на них, волнуясь и изображая скромность. Он, несомненно, обладал мощной и притягательной аурой, и само его присутствие в карете не оставляло места больше ни для чего. Амелия не смогла подавить игривую улыбку, на которую он ответил еще более непринужденной. Возможно, если ее изначальный план с герцогом не сработает, маркиз мог бы стать превосходной альтернативой. Однако время еще не пришло, и она постаралась избегать его взгляда всю оставшуюся дорогу. Вместо этого она завязала милый разговор с Доней Мерседес о представлении. Герцогиня посоветовала ей произведение Мольера, а именно комедию «Смешные жеманницы» и еще одну, несколько скандальную, под названием «Тартюф», которая во Франции была запрещена до последней трети прошлого века. «Как я понимаю, ваша бедная матушка все в том же состоянии», добавила она, ожидая от Амелии подтверждения своих слов. «Как только мы узнали о трагедии, я сразу же написала вашему отцу». «Мы вам очень благодарны. После нервного припадка, сказавшегося на ее рассудке, — пробормотала Амелия, — она сама не своя. Поэтому он решил удалиться от двора». «Двор иногда бывает таким бестактным», — ответила Донья Мерседес с отвращением. «Но таким необходимым, моя дорогая Донья Мерседес», — заметил маркиз. Наконец экипаж проехал невысокую стену вокруг имения Костомар и оказался на усаженной каштанами мощёной дороге, которая вела к главному зданию. Остались позади казармы и пост охраны с небольшим гарнизоном, а также постройка, в которой находились кучерские и конюшенные службы. Как пояснила Донья Мерседес, сын приказал перестроить последние, чтобы сделать проживание слуг более удобным. Потом они проехали по каменному мосту, украшенному колоннами с гранитными шарами наверху. Именно таким она его и помнила. Пересекли ручей Кабесерос, приток реки Монсенарос, и, поднявшись на несколько поросших соснами холмов, добрались до небольшого плато. По мере продвижения экипажа перед ними начинал вырисовываться подсвеченный изнутри замок Кастамар. Амелия испытала то же чувство, что и в свое первое посещение. Он показался ей простым, но величественным сооружением, скорее в стиле бурбонов, чем Габсбургов прошлого века. Миновав решетчатые ворота шириной в 12 локтей, примерно 6,5 метров, с позолоченными остриями, они продолжили путь по одной из прямых аллей, вдоль которых росли тополя и были разбиты клумбы. Глаза Амелии горели. Она подумала, что эти сады с их красными, оранжевыми, желтыми цветами в лучах заходящего солнца вполне могут соперничать со знаменитыми садами Франции. Они подъехали с левой стороны здания и оказались на продолговатой площади, которая оканчивалась главным фасадом. Экипаж остановился у парадного входа, обрамленного большими колоннами с каннелюрами, где их уже ожидали слуги. Поставив ногу на первую ступеньку, Амелия восхищенно взглянула на четырехэтажный дворец и снова ощутила себя в безопасности. Затем она покинула карету при помощи одного из камердинеров, оставив Дона Энрике позади. Донья Мерседес, снимая шляпку с перьями, спросила у дворецкого про своего сына. Когда они поднялись по ступеням величественного портика, им навстречу с поклоном вышел камердинер, чтобы забрать наиболее тяжелые вещи. Герцогиня улыбнулась ему и пригласила маркиза и гостью подождать в одном из маленьких залов, примыкающих к огромной, отделанной яшмой гостиной. Так они и поступили, пока она отдавала распоряжение главному дворецкому помочь им со всем необходимым, а потом исчезла в одной из галерей дворца. Амелия сняла свою шляпку и подошла к огромным окнам. «Какой прекрасный вид!» — сказала она, чтобы заполнить паузу. Маркиз положил свою треугольную шляпу на одно из кресел и налил себе ликера. Она стояла спиной к нему и притворялась, что восхищается видом из окна. Дворецкий убедился, что от него больше ничего не требуется, вышел и прикрыл за собой дверь салона, оставив снаружи двух посыльных на случай необходимости. «Сеньорита Кастро, мне нужно вам кое в чем признаться. Наша общая знакомая раскрыла мне ваш секрет», — прошептал маркиз. От этих слов лицо ее тотчас же похолодело, но Амелия постаралась не подать виду, она даже не обернулась. «Я знаю, что ваш отец умер 2 года назад», — продолжил маркиз, «и задешево продал поместье в Кадисе, чтобы оплатить карточные долги, и что вам в наследство досталась лишняя счета. Также я узнала от Донни Мерседес о попытке вашего отца породниться с Кастамарами, и понимаю, что сейчас, движимая отчаянием, вы собираетесь снова испытать судьбу. Вы должны действовать предельно осторожно». «Если при дворе узнают о вашем положении, вы станете изгоем, вас перестанут принимать в приличных домах». «Неужели он привез ее сюда, чтобы воспользоваться ее несчастьем, как все остальные в Кадисе?» Амелия повернулась, опустив голову и почти не глядя на него от стыда. «Вероника не должна была вам ни о чем таком рассказывать», — сказала она. «Достаточно было сообщить вам о моем желании попасть на праздник». «Настоящая подруга не обманывает», — деликатно возразил он. Потом отпил из бокала и медленно подошел к ней почти вплотную. «Но услышьте меня, вам не нужно ничего бояться», — продолжил он спокойно. «Я здесь для того, чтобы помочь вам во всем, в чем вы нуждаетесь, и сохранить вашу тайну. Нас с Вероникой связывает многолетняя дружба, которая обязана мое участие в вашей судьбе, да и сам я бы не смог оставить даму в беде». Амелия сглотнула. Ей так хотелось поверить в его слова. Однако она не знала, что ответить. Этот мужчина привез ее в Мадрид, спас из лап этой жабы дона Арасио менее 2 часов назад, устроил так, что она оказалась в Костомаре, и все это зная о ее прошлом. Ее раздирали противоречивые чувства, безграничная благодарность и беспокойство о том, как бы не доставить ему неприятностей. «Если в Костомаре узнают о моем положении, о том, что вы, зная о нем, привезли меня сюда, возможно, у вас будут...» Ей стало не по себе от нахлынувшей волны воспоминаний о последних 4 годах, и у нее дрогнул голос. В молодости ее отец сколотил состояние, занимаясь импортом табака из американских колоний. Благодаря этому он сделал себе имя успешного торговца в Севилье, Картахене и Кадисе. У него завязались знакомства с представителями аристократии, которым он продавал ввозимый табак. Амелия все еще помнила слова, которые он произнес во время прогулки по Севилье в собственном ландо. «Дочь моя, ты еще породнишься с представителем знатного рода». Таким образом, она отказалась от выгодных предложений богатых андалузских семейств, пока отец подыскивал ей идеального мужа, который наградил бы ее титулом. И, наконец, как им казалось, они нашли его в Костомаре. Однако этому не суждено было сбыться. И пока шли эти бесплодные поиски, подходящий для замужества возраст подходил к концу. Через год после неудачи с доном Диего, когда Амелии исполнилось 25, возрастной предел для женщины, тот день никогда не сотрется из ее памяти. Появился барон де Саара, дон Луис Вердеха и Кассон, которого пригласил на праздник отец. Она уже успела с ним пару раз поговорить, и, несмотря на свой возраст, 38 лет, он хотел заключить с ней второй брак. Отцу он казался прекрасной партией. Благодаря ему семья получила бы титул, а Амелии не нужно было бы спешить с детьми, поскольку у барона они уже были. Хотя родись дети... был бы повод для радости. Все планы рухнули, когда с матерью случился нервный приступ, после которого она на всю жизнь осталась полоумной. Бедную хватил удар во время празднования 25-летия дочери. Безумно боясь потерять жену, отец с головой ушел в азартные игры и спиртное, позабыв об отцовских обязанностях перед Амелией. В последующие 2 года он растратил все свое богатство, приданное жены и будущие приданные дочери. Дон Луис, барон, испарился сразу же, как только до него дошли слухи о безумии своего будущего тестя и о том, что нет никаких шансов на выздоровление будущей тещи. Амелию, у которой в нежном цветущем возрасте отбоя не было от поклонников из высшего андалузского общества, очень скоро отвергли из-за недостатка средств. Ей удавалось какое-то время скрывать бедственное положение семьи, а кредиторы уже выстраивались в очередь у дверей ее имения. Через год она уже не удивилась, когда январским утром обнаружила отца мертвым. С той роковой минуты она осталась одна с матерью, которая не могла даже слова сказать, не пустив слюни. Амелии в наследство досталось очень мало. Ее обязательная доля. На эти деньги они смогли просуществовать последние 2 года, добиваясь расположения влиятельных мужчин Андалузии. В конце концов, один из них, когда она уже находилась в полном отчаянии, предложил ей вместо милосердия коммерческую сделку, по которой она должна была уступить его просьбам, чтобы не оказаться в полной нищете. Амелия попыталась стряхнуть с себя эти тягостные воспоминания, почувствовав приближение дона Энрике. Сама того не осознавая, она отвернулась с еще большим смущением. «Сеньорита Кастро», — ласково начал он, — «посмотрите на меня». Она медленно повиновалась. Амелия ощутила, как ее обволакивает источаемый маркизом аромат свежего персика, а жемчужный блеск его глаз обещает защиту. «Не беспокойтесь об этом, это наш секрет», — прошептал он, глядя ей в лицо. «Я пойму». «Если вам больше не нужна моя помощь, я не буду настаивать, я просто предлагаю ее вам». «Что вам нужно от меня?» — спросила она. «Я знаю, что никто просто так ничего не делает, и...» «Не обижайте меня, сеньорита Кастро. С моих губ не сорвалось ни одной просьбы». «Поверьте, я в ваших руках, я...» Амелия почувствовала, что больше не в силах выдержать это напряжение. И ее щеки запылали, как маки. Глаза наполнились подступившими слезами. Ее охватили беспомощность и разочарование. Она, испытавшая столько унижения от лицемерных взглядов, созерцавших падение ее отца в бездну, снова оказалась в такой же опасной ситуации в Мадриде. «Чш, не будьте ребенком. Уверяю, никто в мире больше не побеспокоит вас, если позволите мне об этом позаботиться. Никто и никогда не сможет навредить вам или вашей репутации», — закончил он, роняя слова так близко от нее, что она задрожала. «Поскольку я буду вашим щитом и раздавлю любого, кто только осмелится на такое». Сама не осознавая того, она почувствовала, как из глубин отчаяния змеей выползает глубокое молчаливое влечение, кругами расходясь внутри ее живота. Возможно, причиной был шепот Дона Энрике, те слова, которые она так мечтала услышать, его врожденное изящество или невыносимо соблазнительный жест, когда он взял ее за руку. Затем в двери дважды постучали. Дон Энрике мгновенно отошел от Амелии, оставив ее в замешательстве. Дрожа всем телом, она глядела в окно, в то время как створка двери открылась, хотя никто не давал разрешения войти. Все еще стоя спиной к дверям, девушка увидела в отражении стекла мужчину, скорее мулата, чем чернокожего, одетого как кабальера, которого она сразу же вспомнила. Еще до ее первой поездки в Костомар отец советовал ей вести себя с ним вежливо, но держаться на расстоянии. Вся Испания смеялась, конечно, всегда за глаза, над этой причудой дона Абеля. «Господин маркиз, сеньорита Кастро, прошу прощения, что прерываю. Матушка попросила проводить вас в задние комнаты к дону Диего», — сказал он с изысканной вежливостью. «Добрый вечер, дон Габриэль», — ответила Амелия, повернувшись к нему. Ей показалось, что его черты, несомненно унаследованные от белого мужчины и черной рабыни, стали еще утонченнее с тех пор, как она видела его в последний раз. Тонкий, удлиненный, не плоский, как у представителей его расы нос, заостренные скулы и пропорциональные губы, сильные руки и широкие, как у быка, плечи. «Очень рад снова видеть вас, сеньорита Амелия», — ответил дон Габриэль, вежливо кивнув. «Я не слышал, чтобы тебе разрешили войти», — сказал, подходя к нему, заметно недовольный дон Энрике. Амелия заметила, как темнокожий с высоты своего роста перевел взгляд на дона Энрике, который остановился перед ним. Необычность этой ситуации несколько смутила ее. Маркиз, будучи меньше ростом, ведь дон Габриэль с поднятой головой был на голову выше и вдвое крупнее, казался облеченным огромной властью. Несмотря на это, она в жизни не встречала цветного человека, который бы так уверенно держался перед белым. Он смотрел маркизу в глаза как равному, без подобострастия. Любой другой представитель знати почувствовал бы себя оскорбленным и покинул дом, тем самым скомпрометировав хозяина. «Дверь была прикрыта, ваше сиятельство. Я не хотел вам помешать», — ответил он, не отводя своих черных глаз. Маркиз подошел еще ближе, почти вплотную. «Больше никогда не входи без разрешения», — невозмутимо сказал он. «Этого требуют хорошие манеры». «Мне жаль вам об этом говорить, господин маркиз, но мне не требуется разрешение», — вызывающе ответил тот. «Я Костомар, а это мой дом, и, учитывая, что вы мне тыкаете, прошу вас обращаться ко мне сообразно моему положению». Амелия отступила на шаг с округлившимися от удивления глазами и прикрыла рот рукой. Этот темнокожий возник перед маркизом, как титан Прометей перед богами, чтобы передать огонь людям. Такое поведение цветного по отношению к белому, да еще и представителю знати, чей статус явно был намного выше его, переходило все границы, даже несмотря на то, что в этом доме с ним обходились как с Костомаром. Маркиз мог потребовать от хозяина дома формальных извинений за столь унизительное обращение, но он лишь улыбнулся, показав хорошее расположение духа. «Этого ты от меня не дождешься, но, учитывая, что Донья Мерседес считает себя твоей матерью, а я ее искренне уважаю, самое большее, что я могу сделать для такого нетипичного негра, как ты, так это просто не замечать», — спокойно ответил он. «Этого будет достаточно, маркиз», — ответил тот с поразительной простотой. «А сейчас я проведу вас к остальным». Амилия кивнула, не зная, что и подумать об обеих сценах, свидетелем которых она только что стала. Она посмотрела на темнокожего и вежливо, но отстраненно улыбнулась, как и в прошлый свой визит. Даже сейчас она не знала, как себя с ним вести». С противоречивыми чувствами она следовала за ним по галерее, что вела во внутренние закрытые дворики здания. И, проходя покрытой галереей с дорическими колоннами и стрельчатыми арками, она вдруг почувствовала, что ее решение приехать в Костомар будет иметь для нее неожиданные последствия.